назвался груздем, полезая в кузов. Я слушал с самым внимательным видом, в надлежащих местах вставлял «ах, вот как!». Один раз даже позволил себе вульгарные восклицания «черт возьми, это как раз то, что мне нужно». Иногда я очень не люблю свою профессию. Потом я спросил, а друзей у него, значит, было немного? «Друзей у него не было совсем», — сказал Сергей Павлович. «Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклонялся от встречи». И вдруг его прорвало. «Ну, почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет 172 человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником. Не могу считать. Это моя неудача. Единственная моя неудача. С самого первого дня и 10 лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в 10 раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло. Сергей Павлович, — сказал я, — что вы говорите? А Балкин — великолепный специалист, ученый высокого класса. Я лично встречался с ним. — И как вы его нашли? — Замечательный мальчишка, энтузиаст. Это как раз была первая экспедиция к Голованам. Его все там ценили. Сам Комов возлагал на него такие надежды. И они оправдались, эти надежды, заметьте. — У меня прекрасная малина, — сказал он. — Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас. Я осекся и принял блюдце с малиной. — Голованы! — проговорил он с горечью. — Возможно, возможно. Но, видите ли, я и сам знаю, что он талантлив. Только моей-то заслуги никакой в этом нет. Некоторое время мы молча поедали малину с молоком. Я почувствовал, что он вот сейчас, с минуты на минуту, переведет разговор на меня. Он явно не собирался больше говорить о Льве Абалкине, и простая вежливость требовала теперь поговорить обо мне. Я быстро сказал: «Очень вам благодарен, Сергей Павлович, вы дали мне массу интересного материала. Единственное, только жаль, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал найти какого-нибудь его друга». — Я могу, если хотите, назвать вам имена его одноклассников. Он замолчал и вдруг сказал: — Вот что. Попробуйте найти Майю Глумову. Выражение лица его меня поразило. Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него в связи с этим именем. Но можно было поручиться наверняка, что самые неприятные. Он даже весь пошел бурыми пятнами. — Школьная подруга? — спросил я, чтобы скрыть неловкость. — Нет, — сказал он. — То есть она, конечно, училась в нашей школе. Майя Глумова. По-моему, она стала потом историком.